Как внутри, так и за пределами столицы, царила атмосфера паники, отчаяния и мрака. В один из дней небо заполнили корабли райских небес, на палубах которых сверкали внушительные, гордые боги. Их оружие сияло на солнце, а божественная сила подавляла все вокруг, вызывая в людей вечного мира удушье. Несмотря на то, что армия райских небес находилась вблизи от Горда, она не атаковала. Вместо этого они подавляли своих же богов и дьяволов, бродящих по округе, не позволяя им причинять вред жителям вечного мира. Их дисциплинированность сразу же бросалась в глаза. В столице и за ее пределами множественные люди поклонялись и приносили подношениями этим богам, надеясь на мир. Пока люди страдают, дьявольская природа будет процветать. Имперский наставник стоял на самой высокой точке города, наблюдая за огромной армией райских небес. Затем он посмотрел на бесчисленное количество людей, молящихся этим богам, и горько улыбнулся. «Ваше Величество, кажется, мы не сможем изменить того за свою жизнь». Император Йинфэн встал позади него и болезненно вздохнул, прежде чем проговорить хриплым голосом. С древних времен ни одна революция и реформа не проходила без крови. Во время второй династии Багрового Света, Багровый Император умер. Его тело было уничтожено. Ни одно из поколений Высшего Императора не закончило хорошо. Когда уничтожили эпоху Высшего Императора, 33 неба были стерты с лица земли в одно мгновение, а поколение могущественных правителей было вынуждено скрыться в деревне Беззаботной. Против реформы Вечного Мира боролись еще усерднее, так что если для нее прольется кровь, имперский наставник засмеялся, то она будет наша. Император Йинфэн тоже начал смеяться, прежде чем внезапно вздохнуть. «Я лишь боюсь, что после нашей смерти у нас не найдется наследников. В конце концов, в мире много дураков. Боги хотят, чтобы люди оставались глупыми, не осмеливались восставать и бунтовать. Имперский наставник, с самого начала нашей реформы и до наших дней многие люди продолжали поклоняться этим богам и дьяволам. Самым большим препятствием для нас иногда были именно они». Имперский наставник чувствовал себя подавленным. «Стоит ли жертвовать своей жизнью ради этих людей?» «Стоит», — громко ответил Йинфэн. «Есть люди, не осмеливающиеся разрушать богов в храме и в своем сердце, но есть и те, кто не встает на колени». Его глаза загорелись, он улыбнулся. «Если люди, которые встают на колени после того, как стояли ровно, но есть и те, кто никогда этого не сделает. Если мы с тобой стали жертвоприношениями для этой реформы, то есть и другие, кто продолжит идти нашим путем до тех пор, пока мир не изменится. Это того стоит». Величественный бог взмыл в воздух, поднимаясь в небо над столицей Вечного Мира. Его огромные размеры искажали пространство, а флот райских небес кружился вокруг него, будто звезды вокруг солнца. Это было зеленое божество восточных небес. Он был настолько высоким, что когда поднялся к облакам, его лицо оказалось посреди небес, а облака остались на уровне пояса. Его тело извергало ауру подавляющей праведности, сияя десятками тысяч лучей. Обладая неизмеримой силой и властью, он мог уничтожить столицу Вечного Мира и миллиард людей, собравшихся здесь, щелчком пальцев. Чиновник подлетел в небо, приземляясь на ладони зеленого божества, прежде чем уважительно поклониться и принять имперский указ. Затем он поклонился еще раз, прежде чем поднять указ над головой, попрощаться и улететь прочь. «У меня никогда не было подобных правил». Увидев эту сцену, император Йинфэн рассмеялся. «Правила райских небес слишком строги». Имперский наставник тоже начал смеяться. «Ваше Величество что-то забыл. Когда противники двора начали обвинять меня и владыку культа Циня, нам пришлось кланяться до тех пор, пока из наших лбов не потекла кровь». Йинфэн помрачнел в лице и обиженно проговорил. «Я должен тебя казнить. Пожалуйста, напомни мне». «У вашего величества уже не будет шанса этого сделать», — улыбнулся имперский наставник. Он увидел в городе свою жену и дочь и почувствовал боль в сердце, но отвернул взгляд, не изменившись в лице. «Грешники Вечного Мира, слушайте имперский указ». Чиновник держал в руках свиток, его голос гремел среди облаков, словно гром. Бесчисленные люди, среди которых было множество практиков божественных искусств, встали на колени, услышав этот голос. Император Йинфэн и имперский наставник почувствовали ужасную боль в сердцах, увидев эту картину, но заметив, что многие люди отказались кланяться, они слегка успокоились. Посмотрев на них, чиновник холодно рассмеялся, разворачивая имперский указ, прежде чем прочитать его вслух. По воле небес, люди вечного мира не задумывались о доброте небес и пошли против них. Реформа нарушила небесное Дао, приводя к гневу небес и негодованию людей, к обездоленности и бедности большинства. Тем не менее, небеса любят всех живых существ. Его величество приказал наказать лишь лидеров, но не простых людей. Воля небес такова: во-первых, конфисковать все книги и записи реформы из каждого колледжа и академии и сжечь их перед лицом народа. Следующие поколения не смогут начать реформы. Во-вторых, восстановить древний строй, сохранить власть императора над страной. Все секты и культы будут поклоняться богам, и все люди будут поклоняться и молиться богам. Во-третьих, право вечного мира чеканить монеты будет передано райским небесам. В обороте будут монеты райских небес, империя не будет бороться с людьми за доходы. В-четвертых, вечный мир прекратит создание тяжелого божественного оружия. Семьи всех, кто занимается ковкой, будут казнены. Во-пятых, вечный мир должен следовать учениям предков и не вмешиваться в навыки, пути и божественные искусства. Во-шестых, каждый год император вечного мира будет организовывать масштабный праздник, чтобы отблагодарить небеса за их доброту. Во-седьмых, люди, владеющие артефактами, способными творить странные вещи, должны уничтожить их, а не прятать. В-восьмых, император Йинфэн и имперский наставник нарушили порядок и распространили ложь, создавая хаос и разруху. Они будут арестованы и отведены к сцене казни бога, их физические тела и исконные духи будут казнены в качестве предупреждения другим. Конец имперского указа. В столице вечного мира и за ее пределами началась суматоха. Бесчисленные практики божественных искусств, боги и дьяволы вечного мира чувствовали себя униженными, злыми и обиженными. Они не могли дождаться момента броситься вперед и атаковать небеса. Император Йинфэн громко рассмеялся и поклонился. «Ваш преступник принимает имперский указ». Имперский наставник отдал приказ, воспрещая что-то предпринимать или атаковать. Несколько кораблей райских небес пролетели над ними, таща за собой сцену казни бога. Кровь, которой она была покрыта, сверкала в небе, а два ножа двигались по небу, словно два красных луча, пересекаясь друг с другом. Чиновник проговорил: «Поднимайтесь на сцену казни бога». Бесчисленные люди вокруг замолчали, уставившись на сцену казни бога. «Если вы хотите убить лидеров, то пусть так и будет». Внезапно тишину нарушил чей-то смех. Люди и практики божественных искусств резко повернулись в сторону источника звука, увидев Циньму, появившегося позади флота райских небес. Он стоял на лбу Цилиня, его лицо было бледным, будто он был серьезно болен. Цилинь стоял на огненных облаках, спокойно двигаясь среди плотного флота. Затем он повернул голову, смотря на лицо зеленого божества, возвышающегося в небе. Сцена казни бога выглядит довольно устрашающе. Посмотрев на сцену казни бога, Циньму засмеялся. «Вы говорите так, будто если когда их души рассеются, я не смогу их воскресить». Он не смотрел на зеленое божество восточного неба, вместо этого помахав рукой имперскому наставнику и императору Йинфэну и слабо проговорив: «Имперский наставник, император, пожалуйста, идите и умрите. Если вам удастся это сделать, то я проиграл». Зеленое божество за его спиной подняло руку, останавливая богов и дьяволов райских небес, кипящих желанием убивать. «Это небесный преподобный Му, проявите уважение». Глава 893. Отставать не грех, слабость – грех. Боги райских небес едва сдерживали свой гнев, но зеленое божество восточного неба держал себя в руках. С устрашающим выражением лица он проговорил: «Небесный преподобный Му, ты прав. В конце концов, ты ведь небесный преподобный и обладаешь удивительными способностями. Тем не менее, сейчас с тебя нет толку. Говорят, что героический дух никогда не гаснет. У тебя нет души, так что сейчас ты полагаешься лишь на свой героический дух». Император Йинфэн и имперский наставник почувствовали дрожь в своих сердцах и взволнованно посмотрели на Циньму. «Героический дух никогда не гаснет». Он имел в виду, что душа Циньму рассеялась, и остался лишь его дух. Это также значило, что Циньму из трех героев реформы вечного мира уже был мертв. Имперский наставник внезапно заплакал, думая про себя: неужели старший брат добрался сюда, полагаясь лишь на свою привязанность и волю, из-за того, что не мог так просто попрощаться с вечным миром. Он встречал слишком много подобных людей, которые погибали в бою, но продолжали стоять благодаря своей привязанности. Даже после смерти они желали продолжить сражаться. Впрочем, положение Циньму было не совсем таким, как он себе представлял. Выражение лица зеленого божества становилось все более торжественным и гордым. Его голос звенел в небе, отбиваясь от гор и напоминая звон колокола, доносящийся со всех сторон. Небесный преподобный Му, вечный мир, это всего лишь небольшая страна, занимающая крохотный клочок земли первобытного царства. У меня приказ уладить сложившуюся здесь ситуацию, и уже пошел перед тобой на уступки, не став уничтожать это место. Небесный преподобный Му, пожалуйста, не усложняй ситуацию. Из-за того, что случилось с Вэй Сюэфэнем, я уже провинился и не выполнил свою миссию. Поэтому казнь лидеров восстания не обговаривается. Цинь Му развернулся, на его лице возникло странное выражение. Если я не усложню ситуацию для тебя, то она станет очень сложной для меня. Зеленое божество спросил, если их физические тела будут полностью уничтожены, и от них не останется даже сосудов, небесный преподобный Му сможет их восстановить и воскресить? Цинь Му покачал головой. Я смогу лишь помочь им воссоздать свои души и перевоплотиться. Лишь через 12 лет после этого они смогут восстановить свою память и вернуться. Если же ты оставишь тела целыми, то я воскрешу их, как только ты уйдешь. Это было бы намного удобнее. Боги вокруг завопили от злости. Зеленое божество поднял руку и холодно ответил. Небесный преподобный Му, ты наглеешь. Что ты хочешь сделать с мощью небес? Ты собрался уничтожить авторитет и честь райских небес? Цинь Му махнул рукой. Так как ты не в силах принять решение, можешь быть свободен. Найди кого-то, кто в силах сделать решение, и отправь его ко мне. Боги впали в ярость. Небо тут же закрыли темные тучи, среди которых сверкали молнии и гремел гром. Небесный преподобный Му, прекрати сопротивляться воле небес. Внезапно старик из вечного мира, стоявший на коленях, несколько раз поклонился и пронзительно завопил. Это небеса. Идти против них – предательство. Цинь Му был поражен, у него закружилась голова. Лишь спустя некоторое время он сумел прийти в себя. Все больше и больше людей внизу начинали кричать. Правильно. Откуда у тебя право принимать решение вместо нас? Если райские небеса хотят кого-то убить, то пусть убивают имперского наставника и императора Яньфэна. Своими реформами они привели к катастрофе. Просто убейте этих двух предателей. Нужно молиться, чтобы небеса извергли свою злость и убили небесного преподобного Му вместе с ними. Уголки глаз Цинь Му резко дернулись, но сразу после этого он успокоился. Зеленое божество восточных небес громко рассмеялся. Небесный преподобный Му, кажется, те люди, которых ты так отчаянно пытаешься защитить, не слишком это ценят. Ты спасаешь толпу скота и даже готов убить себя ради них. Ты вырвал свой глаз и отказался от статуса сына Юду, в результате чего от тебя остался лишь неугасаемый героический дух. Оно того стоило, Цинь Му усмехнулся. Уходи и найди кого-то, кто может принять решение. Зеленое божество холодно фыркнул. Поднявшись, он собрался отдать приказ войскам отступить, когда издали донесся чей-то расслабленный голос. Зеленое божество восточного неба, если ты так просто отдашь своим войскам приказ отступить, то подорвешь авторитет и честь райских небес. Если ты отступишь, то наша репутация будет разрушена, и в будущем на пути небесной воли встанет еще больше мятежников. Зеленое божество был поражен и тут же упал на колени и наклонил голову. Бесчисленные боги тоже со свистом повернулись и поклонились. Небесный преподобный Юй, чье телосложение напоминало Цинь Му, широкими шагами шагал в их сторону, смеясь. Небесный преподобный Му и вправду умеет доставлять мне проблем. Такая крохотная земля, как вечный мир, требует моего личного вмешательства. Дело лишь в том, что брат Дао заходит слишком далеко. Небесный преподобный Юй улыбнулся. Имперский наставник и император Яньфэн могут избежать смерти. Тем не менее, они бросили вызов небесам и пошли против их воли. Если с ними не расправиться, то репутация райских небес будет разрушена. Я могу пощадить их жизни и попросту заточить их. Это удовлетворит как небесного преподобного Му, так и нас. Что скажешь? Цинь Му ответил. Их срок должен быть ограничен, в противном случае брат Дао может с таким же успехом их убить. Небесный преподобный Юй холодно ответил. Ты просишь слишком много. Цинь Му молчал. Спустя некоторое время небесный преподобный Юй рассмеялся. В первобытном царстве много мятежников, которые все равно останутся живы. Я собираюсь построить здесь огромную тюрьму, в которой все они будут сидеть. Ради тебя я посажу их лишь на 200 лет. Это не обговаривается. Цинь Му собрался что-то сказать, когда небесный преподобный Юй равнодушно добавил. Даже если ты можешь их спасти, не забывай, что у райских небес есть способы, которые не позволят тебе призвать их души. Разве ты уже сумел найти недостающий кусок души Лань Юйтяня? Цинь Му бросил на него ошарашенный взгляд. Часть души настоящего небесного преподобного Юя подавлялась в зале благоухания на райских небесах, из-за чего тот стал слегка глуповатым. Это не позволяло ему стать таким же, как он был в прошлом. Райские небеса и вправду могли запечатать души имперского наставника и императора Яньфэна, и он, великий чародей, ничего не мог бы с этим поделать. Небесный преподобный Юй поднялся в небо над столицей и засмеялся, смотря на императора Яньфэна. Небеса любят всех живых существ. Возможно, тебя не казнят, но тебе не удастся избежать наказания. Ты будешь навеки заточен в великой тюрьме. Вечный мир не может остаться без императора. Иди и выбери себе преемника. Император Яньфэн повернулся и посмотрел на своих детей. Его взгляд упал на Лин Юйсю, после чего он сразу же двинулся к Лин Юйшу. Улыбнувшись, он проговорил: «Юйшу, иди сюда. После того, как я уйду, ты станешь императором вечного мира». Имперский наставник понял его намерение и почувствовал горечь в своем сердце. Лин Юйшу шагнул вперед, прежде чем встать на колени и склонить голову. В этот момент небесный преподобный Юй щелкнул пальцами, превращая тело и душу Лин Юйшу в пепел. Он улыбнулся. «Ребенок, которого ты выбрал, определенно лучше всего унаследовал твои амбиции, так что я не могу не перестраховаться. Выбери следующего». Император Яньфэн упал на колени, обливаясь слезами. Спустя долгое время он поднялся, проводя взглядом по остальные детях. «Юйсю, иди ко мне», продолжая плакать, проговорил он. «С сегодняшнего дня империя вечного мира в твоих руках. Не делай своей работы хорошо, оставайся бестолковой. Теперь ты императрица вечного мира». Имперский наставник мысленно вздохнул. Он знал, что император Яньфэн с самого начала выбрал Лин Юйсю. Он попросту решил ее защитить. Боги райских небес схватили имперского наставника и императора Яньфэна и погрузились на корабль, который отправился к тюрьме. Между тем, остальные солдаты и генералы райских небес остались. Они собирались уничтожить систему начальных школ, колледжей и академий, а также имперский колледж. Все книги и записи о реформе тоже должны были быть сожжены, а тяжелое божественное оружие вроде кораблей солнца и луны и пушки божественного солнечного удара разрушены. Лин Юйсю унаследовала трон. Ее династию назвали династией Яньсю, а сама она стала императрицей Яньсю. Крохотная империя вечного мира долго меня сковывала. Низшие формы жизни вроде людей крайне надоедливы. Небесный преподобный Юй, в которого превратился небесный император, смеялся, говоря с Цинь Му: «Мне пора возвращаться. Небесный преподобный Му, я искренне надеюсь на то, что ты поправишься и сумеешь вернуть мое физическое тело. Знаешь, почему я заточу имперского наставника и императора на 200 лет, и почему я дал тебе столько времени?» Цинь Му вышел из столицы вместе с ним, спокойно отвечая: «Через 200 лет небесный герцог умрет и его заменит. К тому времени я, неуязвимый великий чародей, кану в лету и не смогу больше никого воскресить». Древний небесный император рассмеялся. Разговор с умным человеком и вправду экономит много сил и времени. Через 200 лет в великом Дао Сюаньду не останется никаких тайн. Небесный герцог уйдет в историю, в мире появится новый небесный герцог. Ты не сможешь использовать сил Сюаньду, и твое искусство воскрешения исчезнет. Тогда ты будешь не в силах о чем-то торговаться и чего предложить взамен. Он остановился и мягко улыбнулся. «Небесный преподобный Му, позволь мне сказать тебе правду». Цинь Му остановился. «Я весь во внимании». «Небесный преподобный Му, отставать не грех, но быть слабым – грех», – расслабленно продолжил небесный император. «Звездная карта уже почти готова. Через несколько десятилетий она будет повешена над первобытным царством и накроет его целиком». Он поднял голову, смотря в небо. Там появилось солнце, настоящее божественное солнце первобытного царства. «Наслаждайся этим видом», небесный император засмеялся. «На протяжении нескольких десятилетий ты будешь видеть настоящее звездное небо. После этого уже никто не сможет вспомнить, как оно выглядело. Не нужно меня провожать, возвращайся». Его силуэт поднялся в небо, постепенно исчезая. Цинь Му поднял голову и задумался над его словами. Отставание приводило к избиениям, вечный мир не отставал, он был впереди, опережая райские небеса своими путями, навыками и философией. Единственной причиной, по которой вечный мир потерпел поражение, была его слабость. У него было слишком мало времени, чтобы противодействовать райским небесам. Именно поэтому он оказался бессильным против их мощи. Он долго стоял, молча и не двигаясь, пока не наступила ночь и в округе не зажглись огни. Между тем тьма перед ним открылась, и на его лицо упал слабый свет из другого мира. Цинь Му увидел клочок земли, плавающий в мире вдали, горы, на котором формировали слово «цинь». Там, скрестив ноги, сидел гигантский младенец. Сложив руки, он молча смотрел на Цинь Му. Взгляд Цинь Му упал на младенца, и тот фыркнул, еще крепче сжимая руки и гневно отводя взгляд в сторону. Цинь Му улыбнулся. «Брат, мне жаль, что я украл твое физическое тело». Он заметил, что младенец с огромной головой использовал его третий глаз, чтобы превратить его в плоть и кровь и перековать свое физическое тело. Хм, младенец надулся, становясь все злее. Свет исходил из руки старшего вестника смерти. Тот держал фонарь, стоя посреди земли слова «Цинь». Возле него находился небесный преподобный Юй, махающий рукой. Клон небесного герцога, лавовый граф земли, багровый император, великий владыка солнца и старый Будда куда-то пропали. Он не знал, куда они все подевались. Цинь Му помахал рукой старшему вестнику смерти и небесному преподобному Юю. Внезапно к ним подлетел корабль, на борту которого виднелись множественные силуэты. Цинь Му заметил принцессу консорта Чжэнь, человека-дерева, которые когда-то были его родителями. «Муэр, граф земли отпустил нас. Мы планируем вернуться в деревню беззаботную. Ты не хочешь пойти с нами?» Принцесса консорт Чжэнь стояла на носу корабля, обращаясь к нему. «В этом мире слишком много опасности и зла, на земле смертных опаснее, чем в Юду. Несмотря на то, что в деревне беззаботной тоже не слишком спокойно, в сравнении с внешним миром, она намного безопаснее». Цинь Му энергично помахал рукой, улыбаясь. «Я не Цинь Фэнцин, я не твой сын. Я Цинь Му, сирота из великих руин, ребенок, которого бабушка Сы подобрала на берегу реки. Я тоскую по деревне беззаботной, но мое сердце все же принадлежит миру смертных. Через несколько лет я приду к вам в деревню беззаботную, но не сейчас». Он вытащил меч беззаботный и со всей силы бросил его вперед. Меч беззаботный нарисовал в небе широкую дугу и приземлился на корабле из деревни беззаботной. Цинь Ханьчжэнь поднял его с земли. «Ты мой ребенок». Принцесса-консорт плакала, маша рукой. «Ты плоть и кровь, которую я родила. У тебя есть дом, родня и наша родословная». Корабль деревни беззаботной уплыл вдаль, из него донесся голос принцессы консорта Чжэнь. «Ты должен вернуться домой, ты должен вернуться». Улыбаясь, Цинь Му энергично помахал ей в ответ. «Родня, родня из деревни беззаботной». В прошлом он множество раз пытался найти деревню беззаботную, надеясь вернуться в свой родной город и встретить императора-основателя и родственников. Тем не менее, сейчас в первобытном царстве оставались другие родные ему люди и те, кто сильнее нуждался в его помощи. Он обернулся, увидев, что возле него стоит императрица Инсю. «Я думала, что ты уйдешь», — нежно проговорила она. «Если бы я ушел, что бы ты делала?» Подойдя к ней, Цинь Му улыбнулся. «Возвращайся. С сегодняшнего дня я твой имперский наставник вечного мира». Глава 894. Решить проблему на корне. Цинь Му и Линь Юйсю пригласили во дворец Юй Чэнь Цзы, мастера Дао Линь Сюаня, Ван Мужаня, Сы Юньсин и многих других. Некоторые из них были старыми членами Небесного Союза, все они были молоды. Он собрались, чтобы решить, что делать вечному миру после всего случившегося. Когда Небесный Союз был основан, в нем было лишь 4 человека: Цинь Му, Линь Сюань, Ван Мужань и Сюй Шинхуа. После этого, когда Цинь Му и остальные жарили рыбу в имперском колледже, к ним присоединились Лин Юйсю, Сы Юньсин, Хулинер, монах Минсинь, Муцинде и Лун Юй. Цинь Му также предложил присоединиться к ним демоническому обезьяну Чжан Куну. Что касалось Хуэй Линер, то ей нравились шумные собрания, и она присоединилась к Небесному Союзу лишь для того, чтобы увеличить его численность. Она не воспринимала его всерьез, так же как Цинь Му и остальные не слишком серьезно относились к ее членству. В прошлом на их собраниях также присутствовали Синань и император Йинфэн, но они относились к Небесному Союзу с некоторым презрением, поэтому не присоединялись к нему. На этом собрании не было Сюй Шинхуа и Линер, а Мин Синь и демонический обезьян не успели прийти вовремя. Тем не менее, в этот раз к ним присоединился Юй Чэнь Цзы. Последний проговорил: «Новая звездная карта невероятно огромна, выковать ее будет крайне сложно. Даже если этим займется секта Дао Райских Небес, На ее создание уйдет от 30 до 50 лет. Более того, секта чистого небосвода занимается ее разработкой, так что мы сможем оставить в конструкции несколько изъянов. Несмотря на то, что она будет крайне опасной, у нас останется шанс на выживание. Сейчас 8 пунктов имперского приказа доставит намного больше хлопот, Лин Юйсю проговорила. На самом деле, пунктов только 7. Мой отец и имперский наставник сейчас в тюрьме, так что мы можем отложить их вопросы и сконцентрироваться на первых 7 требованиях и том, что нам с ними делать. Нужно решить, продолжит ли вечный мир реформы, и как нам обойти распоряжение райских небес, если мы решим продолжать. Юй Чэнь Цзы посмотрел на Цинь Му, и тот ответил, естественно, мы продолжим свой путь. Если мы этого не сделаем, то одних лишь ежегодных жертвоприношений хватит, чтобы подорвать основы выживания вечного мира. Все недоумевали. Юй Чэнь Цзы объяснил, могущественные полубоги райских небес питаются мясом, и ежегодные жертвоприношения райским небесам будут подноситься в виде девственных парней и девушек. Принесения молодежи в жертву райским небесам хватит, чтобы потерять поддержку людей. В конце концов, они не осмелятся злиться на райские небеса и будут винить во всем вечный мир. Это слишком жестоко, Ван Мужань нахмурился. Одного лишь этого пункта достаточно, чтобы уничтожить вечный мир, Лин Юйсю проговорила. Именно поэтому мы должны придумать ответные меры. Райские небеса хотят лишить вечный мир права чеканить монеты. Сестра Сян, как бы ты решила эту проблему? Немного подумав, Сы Юньсин улыбнулась. Валюта райских небес будет использоваться только в вечном мире, или же по всей территории первобытного царства, Цинь Му ответил. Райские небеса не будут создавать отдельную валюту для вечного мира. Теперь, когда они полностью овладели первобытным царством, по всей его территории будет использоваться одна и та же валюта. Сы Юньсин хлопнула в ладоши и улыбнулась. Если бы для вечного мира была создана особая валюта, которую могли бы создавать лишь райские небеса, то экономика бы исчезла, и вечный мир нельзя было бы спасти. Тем не менее, если одной валютой будет пользоваться все первобытное царство, то в этом не будет ничего плохого. Остальные не слишком разбирались в подобных вопросах, поэтому попросили ее объяснить поподробнее. Если все первобытное царство будет использовать одну и ту же валюту, то райские небеса смогут на нем паразитировать. Контролируя валюту, они смогут контролировать богатство всего первобытного царства. Тем не менее, они все же будут вынуждены гарантировать, что их валюту можно будет использовать для продажи и покупки товаров. Сы Юньсин улыбнулась. Люди вечного мира лучше всех умеют вести предпринимательскую деятельность. С ее помощью они смогут зарабатывать деньги с других частей первобытного царства и гарантировать свое выживание. Райские небеса ограничат богатство первобытного царства и будут отбирать его ресурсы себе, но мы сможем получать ресурсы с других частей первобытного царства с помощью предпринимательства. Император Йинфэн однажды сказал, что монеты великого изобилия должны быть использованы во всех странах, и мы многие годы сражались за достижение этой цели. Теперь, когда во всем первобытном царстве будет одна валюта, его мечта исполнится. Вот только над нашей головой теперь будет еще один небесный надсмотрщик. Цинь Му проговорил, ты будешь отвечать за торговлю, коммерцию и предпринимательскую деятельность. Сы Юньсин ответила, мне понадобится помощь демонической лисы. Цинь Му кивнул. Контроль над чеканкой монет, это третий пункт. Сы Юньсин займется этим вопросом, она создаст план для обеспечения жизни людей. Согласно первому пункту, все книги и записи должны быть сожжены для того, чтобы остановить реформу. У нас есть копии всех записей, так что мы можем не переживать по этому поводу. Второе требование – это восстановление системы предков, в которой секты правят страной и все секты и люди поклоняются богам. Использование секты людей для контроля вечного мира – это стратегия, которая изнурит население и сделает его глупее. Как мы будем ей противостоять? Ван Мужань спросил. Требования запрещают создание начальных школ, колледжа и имперского колледжа. Лин Юйсю ответила. Не запрещают. Тем не менее, имперский колледж, как и начальные школы и колледжи по всей империи были уничтожены. Даже их книги были сожжены. Ван Мужань рассмеялся. В таком случае мы просто их восстановим. Но мы больше не будем называть их начальными школами и колледжами, и просто поменяем их название. К примеру, секта нефритовой столицы клан Небесного Святого, боковой дворец секты Да и так далее. Названия просто должны звучать, как название сект. Начальные школы, колледжи и имперский колледж поначалу тоже ничем не отличались от сект. Цинь Му ответил: «Так и поступим. В четвертом требовании речь идет о тяжелом божественном оружии. Пока что мы можем просто прекратить его создание, и об этом правиле не придется волноваться. Пятое требование запрещает изменение путей, навыков и божественных искусств. В мире крайне мало людей, которые способны на подобное, так что с этим тоже не возникнет проблем. В шестом идется о жертвоприношениях. Это требование слишком жестокое, что нам с ним делать?» Немного подумав, Юй Чэнь ответил: «У меня есть связи в секте Дао Райских Небес. Возможно, я смогу уговорить ее лидеров изменить требования для жертвоприношений. Мы не можем позволить небесному императору относиться к людям как к скоту, который должен быть сожран небесами». Цинь Му поблагодарил: «Спасибо за помощь, старший брат Юй Чэнь. В седьмом требовании идется об уничтожении любых артефактов, способных на странные вещи. Это правило не слишком значимо. После случившейся катастрофы, ценные вещи, которыми владели люди, и так почти все пропали». Оглянувшись, он улыбнулся: «Теперь давайте подумаем о том, как нам атаковать в ответ». Все были ошеломлены. Атаковать в ответ? Откуда такая смелость? Как они могут атаковать в ответ? Цинь Му продолжил: «Последними днями меня мучила одна идея. Я думал о столице и увидел, что многие солдаты и генералы райских небес врывались в дома людей и отбирали всевозможные артефакты. Кажется, боги райских небес сильно любят подобные вещи. В таком случае, мы будем создавать их и продавать райским небесам за их монеты, по как можно низкой цене. В вечном мире огромное количество искусных мастеров, и дав эту работу, мы сможем их прокормить и сохранить их навыки». Остальные до сих пор не понимали, к чему он ведет. Цинь Му продолжил: «Старший брат Юй Чэнь, ты не мог бы использовать свои связи в секте Дао Райских Небес, чтобы договориться о том, чтобы Вечный Мир ковал часть их сокровищ?» Юй Чэнь нахмурился: «Ты хочешь, чтобы Вечный Мир ковал новую звездную карту? Это невозможно. Райские Небеса никогда этого не допустят. Подобное сокровище может быть выковано лишь во дворце создания Патриарха Райских Небес. Именно там создаются все самые важные божественные сокровища. Почти все тяжелое оружие Райских Небес было создано в том месте, оно тщательно охраняется. Личность людей, работающих там, каждый день проверяют книгой жизни и смерти». Цинь Му рассмеялся: «Я имел в виду, чтобы Вечный Мир создавал части ежедневных товаров для Райских Небес, к примеру, мельницы или ледяные камеры. После этого мы могли бы начать работать над божественной броней, оружием, кораблями и диаграммами построений для потребностей армии. Райские небеса будут платить своей валютой и покупать сокровища у Вечного Мира». Юй Чжэнь был ошеломлен. Остальные нахмурились, до сих пор ничего не понимая. На подобную сделку райские небеса могут согласиться. Вот только Юй Чжэнь начал колебаться. Рабочие Вечного Мира будут вынуждены тяжело работать, чтобы выковать эти сокровища, и взамен будут получать лишь монеты райских небес. Это как-то... Цинь Му его успокоил: «До тех пор, пока валюта будет циркулировать в Вечном Мире, все будет хорошо. Нам не стоит волноваться о том, сколько мы сможем заработать. Ты сможешь провернуть подобное?» Юй Чэнь Цзы решительно ответил: «Да». Цинь Му облегченно вздохнул: «В таком случае, сколько времени понадобится для того, чтобы фабрики Вечного Мира вытеснили производство райских небес, оставив лишь дворец создания Патриарха?» Юй Чэнь был ошеломлен. Рассмеявшись: «Ты предлагаешь решать проблему на корне, уничтожая основание экономики райских небес. Силы райских небес многогранны. Если божественное оружие станет почти что бесплатным, производственные фабрики райских небес не смогут долго продержаться и будут вынуждены закрыться. К тому времени, по всему Вечному Миру будет множество фабрик для создания божественного оружия, в то время как райские небеса останутся без них». Он начал ходить туда-сюда. «Под контролем райских небес находится Сюаньду, Юду, первобытное царство, Минду, южные, восточные, северные и западные небеса. Кроме того, у них есть 32 райских дворца и 72 тронных зала и десятки тысяч миров и небес. Если Вечный Мир сможет поставлять им все нужные товары, военные припасы и оружие, то богатство десятков тысяч миров и небес начнет постепенно опустошаться, и они обанкротятся. К тому времени... жизни их людей станут несравнимо тяжелыми, и они восстанут». Цинь Му ответил: «Я лишь поинтересовался, сколько времени для этого понадобится». Юй Чэнь искренне ответил: «Не больше 100 лет. Циньму задумался. 100 лет – это не слишком много. Ты сможешь договориться о том, чтобы от нас не требовали каждый год приносить в жертву девственных парней и девушек, взамен на бесплатное божественное оружие для райских небес? Немного подумав, Юй Чэнь ответил. Я попробую. Что касается деталей, то ты в этом разбираешься лучше меня. Проблемами паники среди людей, восстановления предприятий, посевах полей и преодоления голода займутся множественные чиновники имперского двора, можешь просить их о помощи. Мои старшие владеют различными высшими искусствами дао меча, построений, навыков ковки, искусства лечения, каллиграфии и живописи. Обращайся к ним за советом, если нужно. Встав, Циньму поклонился. Вечный мир теперь в ваших руках. Все вокруг тут же поднялись, кланяясь в ответ. Мастер Дао Лин Сюань проговорил. Почему владыка культа так говорит? Ты не планируешь оставаться в вечном мире? Теперь, когда ты являешься имперским наставником вечного мира и небесным преподобным Му, за тобой наблюдает множество людей. Ты не в лучшем состоянии, так что тебе не стоит носиться по миру, как раньше. Циньму выпрямился, отчего у него слегка закружилась голова, и улыбнулся. Если я останусь в вечном мире, то райские небеса никогда не сведут с него взгляда. Они следят не за вечным миром, а за мной, небесным преподобным Му. Как имперский наставник, если я буду путешествовать по миру, то в вечного мира появится время сделать передышку. Вас не стоит пытаться меня переубедить. Сы Юньсин заметила нервное выражение на лице Лин Юйсю. Императрица проговорила. Имперский наставник, когда ты вернешься? Циньму ответил. Я найду вас, как только вернусь. Касаемо того, когда это произойдет, я еще не решил. Вернись сюда в этот день в следующем году. Хорошо, смотря на него, нежно проговорила Лин Юйсю. Твое тело не в лучшем состоянии. Вернись через год, чтобы я знала, что с тобой все в порядке. Циньму рассмеялся, энергично кивая. Я вернусь в этот день в следующем году. Он развернулся и ушел. У ворот дворца он разбудил Целиня, и они вместе отправились к поместью имперского наставника. Насколько опасно положение владыки культа Циня? Смотря ему вслед, спросил Ван Мужань. У него больше нет души, тихо проговорил Юй Чэнь. Я никогда не встречал никого, кто оставался бы в живых, потеряв душу. Владыка культа не планирует где-то спрятаться, чтобы тихо умереть, верно? Сы Юньсин внезапно взволновалась, ее глаза покраснели. Она тихо проговорила. Я опасаюсь, что он боится нас огорчить, и собирается где-то спрятаться и медленно умереть. Даже если его труп найдут, никто не узнает, что это небесный преподобный Му, владыка культа Цинь, имперский наставник вечного мира. Лин Юйсю покачала головой. Он вернется. Через год он придет, чтобы встретить нас снова. В столице было 2 поместья имперского наставника. Первое принадлежало имперскому наставнику предыдущего поколения, Цзян Байгую, в то время как второе было дворцом Циньму, возле которого возвышалось пышное первобытное дерево. Циньму подошел к подножию первобытного дерева и коснулся его ствола. Внезапно из-за дерева с чайником в руке вышла Гун Суньянь, одетая в зеленую юбку. «Младший брат, ты вернулся?» «Янер, твой молодой мастер вернулся». Янер выглянула из гнезда в кроне первобытного дерева, и уже в следующий миг она приземлилась на плечо Циньму, превратившись в зеленого воробья. Циньму кивнула и улыбнулся. «Сестра Янер, если тебе удобно в том гнезде, то оставайся, можешь присматривать за вечным миром». Янер на мгновение заколебалась, прежде чем покачала головой. «Богиня приказала мне ходить за тобой, так что я не могу остаться здесь. Кроме того, Гун Суньянь намного лучше заботится о людях, чем я. Она даже успела позаботиться обо мне, пока я ждала здесь. В гнезде феникса есть все, что нужно. Она подготовила мне всевозможные фрукты и даже черви. Я никогда не встречала кого-то более осторожного с едой, чем я, но я все равно растолстела». Из-за спины Циньму показалась голова Целиня, и тот уже собрался говорить, когда зеленый воробей начал на него кричать. «Жердяй, заткнись!» Целинь не осмелился что-то сказать. Гун Суньянь обеспокоенно проговорила. «Я тоже хотела бы уйти вместе с вами, но здесь мои корни». Циньму тепло улыбнулся. «Тогда оставайся здесь. Мои корни тоже здесь, так что я еще вернусь». Глава 895. Третье писание меча бедствия. Столкновение с бедствием. Гун Суньянь не слишком охотно попрощалась и проводила их в дорогу. Он сказал, что его корни здесь. Он и вправду дерево. Когда мое гнездо феникса начнет привлекать к себе фениксов. Девушка взволнованно мечтала о будущем. Цинь Му прибыл в поместье старого имперского наставника. Его жена как раз обучала Цзян Юнь Цзянь совершенствованию путей, навыков и божественных искусств. Также в доме была дочь наставника по имени Цзян Цинчжоу. Сведенная сестра, младший брат не застрянет в тюрьме надолго. Цинь Му учил Цзян Юнь Цзян совершенствованию, передавая ей техники божественного сокровища духовного эмбриона и райской реки. Затем он обратился к жене имперского наставника. «Не переживай, он вернется. Между тем, я позабочусь, чтобы тебе приносили еду и одежду, так что тебе и твоим детям ни о чем переживать. Сконцентрируйся на обучении и наставлении моего племянника и племянницы». Жена имперского наставника кивнула, но в ее голосе слышалось сомнение. «Почему ты рассказал лишь о двух божественных сокровищах? Что насчет остальных?» Цинь Му рассмеялся. «Нужно дождаться, пока кто-то их создаст, тогда и продолжим. Надеюсь, что мне удастся заменить и свои божественные сокровища. Если Юнь Цзянь сможет открыть эти два божественные сокровища за следующие несколько лет, то это будет отлично. Пусть тренируется. Я приду на следующий год и приведу ему глупого учителя». Жена имперского наставника не знала, смеяться ей или плакать. «Глупого учителя? Интересно, о ком говорит владыка культа?» Цинь Му добрался к окраине столицы, где увидел, что через каждые 1000 километров строится новый город. Они должны были предоставить жилье беженцам и были крайне простыми, в них можно было лишь ночевать. Кроме того, практики божественных искусств открывали огромное количество ферм, строили системы орошения и транспорта. Ускорить решение этих проблем было невозможно, и в то же время они были самыми неотложными. Цинь Му нашел стариков в деревне Цаньлао. Целитель командовал множественными учениками, работая в поле и используя искусство создания для выращивания растений, тем самым удовлетворяя потребность в пище, в то время как Немой и остальные отстраивали производственную фабрику. Что касается старейшины и остальных, то они тоже были заняты тем, в чем хорошо разбирались. Осмотрев состояние Цинь Му, целитель засмеялся. «Ничего серьезного, хорошо пей и кушай, и можешь идти куда хочешь». Цинь Му ответил. «Я же говорил, что со мной все хорошо. Старейшина и остальные всегда слишком сильно волнуются». Целитель смотрел ему вслед, пока тот уходил. Спустя некоторое время старейшина проговорил. «Я не скрывал от тебя правды о теле тирана, так что ты тоже не можешь от меня ничего скрывать. Как Муэр?» Немного колеблясь, целитель покачал головой. «Не слишком хорошо. Его сознание бессмертного бога очень сильное, тем не менее, оно недостаточно крепкое, чтобы существовать вечно. Он будто свеча на ветру, которая может погаснуть в любой момент». Старейшина был ошеломлен. Целитель продолжил. «Я также почувствовал источник жизни в его теле, будто там что-то растет. Эта сила сильно отличается от искусства создания. У нас есть надежда, но вот я не знаю, сумеет ли его тело вырваться из кокона». Старейшина деревни ненадолго замолчал, прежде чем проговорить. «Внезапно, я начал надеяться, что тело тирана и вправду существует. Цинь Му нашел Янь Цилин, и девушка сообщила. Я должна вернуться на райские небеса, к его величеству. Мне нельзя оставаться у нижней границы. Перед смертью жена твоего учителя попросила меня о тебе позаботиться», — проговорил Цинь Му. «Заботься в первую очередь о себе», — неоднозначно улыбнувшись, ответила Янь Цилин. «Несмотря на то, что небесный император не желает твоей смерти, многие люди все же этого хотят. Хоть первобытное царство теперь и находится во власти райских небес, небесный император не в силах полностью контролировать армию райских небес, расположенную тут. Большие шишки Небесного Союза не позволят ему полностью забрать себе первобытное царство и определенно разместят здесь свои глаза, уши и силы. Теперь у тебя нет души, а значит, как только они разрушат твое сознание, ты умрешь. Возможно, Небесный император видит в тебе сокровище, но не они, судя по всему». Девушка слышала много слухов и имела доступ к секретам райских небес. «В первобытном царстве уже есть боги и дьяволы, которые планируют от тебя избавиться, так что будь осторожен. Прощай». Цинь Му помахал ей рукой на прощание. Чжэ Хуали подошел к Цинь Му, посмотрев ему в глаза и спросив: «Владыка культа, у сегодняшнего вечного мира еще есть надежда? Как человек, вступивший на путь навыком ножа, ты не должен задавать таких вопросов», — ответил Цинь Му. «Сказав это, ты опозорил свой демонический нож». Чжэ Хуали рассмеялся. «Я просто переживал за тебя. Пока ты жив, в вечном мире еще есть надежда и его можно спасти. Тем не менее, если ты умрешь, то я покину это место и никогда не вернусь». Цинь Му искренне рассмеялся. «Не волнуйся, ты навсегда будешь привязан к этой земле». Чжэ Хуали громко рассмеялся, уходя. Цинь Му улетел из столицы на Цилине. Янер кормила жердяя духовными пилюлями, небо постепенно темнело. Когда наступила ночь, Цинь Му воспользовался возможностью и достал артефакт, оставшийся от Лин Юишу. Исполнив проводника душ, он начал собирать его душу обратно. Хоть у Цинь Му больше не было души, его горизонты, совершенствование и знания остались. Вскоре он сумел призвать душу Юишу обратно. Душа Лин Юишу уставилась на Цинь Му из облаков, и он проговорил: «Ваше Величество, вскоре сюда прибудет Вестник Смерти, чтобы отвести твою душу в Юду. Не злись на императора Яньфэна, он думал о вечном мире». Лин Юишу смотрел на него, его силуэт оставался размытым. «Я никогда не сравнился бы с моей младшей сестрой. Она, как и мой отец, обладает видением, которого мне всегда не хватало. Когда он позвал меня, я знал, что он собирается принести меня в жертву, чтобы спасти Юисю. Тем не менее, я был готов это сделать». В этот момент во тьме засиял луч света. Старший вестник смерти выплыл из Юду на своей лодке, двигаясь в их сторону, прежде чем погрузить Лин Юишу на борт. Лин Юишу продолжал смотреть на Цинь Му, не желая садиться в лодку. «У тебя остались невыполненные желания?» – спросил Цинь Му. «Держись подальше от моей сестры», – ответил Лин Юишу. Цинь Му помрачнел в лице, в то время как старший вестник смерти посветил на лицо Лин Юишу своей лампой, утаскивая его. Поднявшись в лодке, Лин Юишу прокричал: «Либо ты женишься на ней сейчас же, либо же будешь держаться от нее подальше. Если я узнаю, что ты крутишь ей голову, то стану призраком и буду тебя преследовать. Я буду каждую ночь приходить в твои сны». Старший вестник смерти спустился с бумажной лодки и бросил Цинь Му нефритовую подвеску. Увидев ее, Цинь Му был слегка ошеломлен. Он заметил, что на поверхности нефрита было слово «Цинь». Внутри подвески скрывалась земля слова «Цинь». «Твой брат покинул Юду. Он и твои родители отправились в деревню беззаботную. Император-основатель сможет их защитить», — проговорил старший вестник смерти. «Там они будут в безопасности, так что графу земли не придется о нем беспокоиться. Согласно графу земли, он уже готов быть маленьким графом земли. Путешествуя с тобой, он быстро вырос. Нефритовая подвеска – это часть рога графа земли, с помощью которого подавлялся твой брат. Она позволила тебе связаться с Юду, и граф земли сказал, что она твоя». Цинь Му поднял нефритовую подвеску и внимательно ее осмотрел. Он увидел, что земля слова «Цинь» была пуста, на ней остались лишь несколько гор, металл у бездны, который он достал из руин заката, и хрустальный гроб госпожи Юань Му. Небесный герцог, багровый император, граф земли, великий владыка солнца, старый Будда и остальные исчезли. Тяжело вздохнув, Цинь Му достал шелковую ленту, связал ее и повесил подвеску себе на шею. Небесный герцог и граф земли могли вернуться обратно, великий владыка солнца отправился в Юду. Багровый император отыскал сына бога багрового света и отправился в парящий мир, а Будда Брахма из области Будды проснулся от своего сна и призвал старого Будду к себе, проговорил старший вестник смерти. «Котел резни – это артефакт, принадлежащий Ахчоу графа земли. Теперь Ахчоу – это не граф земли, а ты, так что котел резни твой. Возможно, в будущем он чем-то тебе поможет». Старший вестник смерти продолжал смотреть на Цинь Му. Спустя некоторое время он внезапно поклонился. «Небесный преподобный Му, береги себя». Цинь Му поклонился в ответ. Когда он поднялся обратно, старший вестник смерти и бумажная лодка уже исчезли из виду. «Не пытайся активировать свою жизненную ци, это повредит твое сознание», — издали донесся голос старшего вестника смерти. Цинь Му закашлялся, чувствуя, как внутри его тела содрогаются божественные сокровища. Ему было крайне сложно стабилизировать свое сознание бессмертного бога. Спустя некоторое время его божественные сокровища вернулись в порядок. Тем не менее, он все еще чувствовал, что продолжает терять жизненную ци. Физическое тело без души напоминало дерево без корней. Даже с сознанием бессмертного бога он не мог сдержать море ци внутри своего тела, отчего та непрерывно ускользала наружу. Сутра безграничного бедствия Будды Брахмы могла замедлить утечку, но не остановить ее. Если бы Цинь Му достиг области императорского трона, то его сознание бессмертного бога стало таким же, как у багрового императора. Лишь в таком случае он мог бы выжить без души. Тем не менее, такой вариант не был ему доступен. Ему оставалось полагаться на сознание бессмертного бога и сутру безграничного бедствия, чтобы стабилизировать свое сознание и не позволить ему рассыпаться. Цинь Му сидел на огромной голове Цилиня, закрыв глаза, чтобы отдохнуть. Незаметно для себя он уснул. Цилинь день за днем бесцельно летел вперед. Время от времени юноша просыпался, чтобы поесть вкусных блюд, приготовленных Янер. Время шло приятно и спокойно. В этот день в небо поднялся полумесяц. Внутри его света стояла женщина, маша им рукой, и Цилинь тут же двинулся в ее сторону. Вскоре они прибыли во дворец, располагающийся на поверхности луны. Старая звездная карта, накрывающая вечный мир, была уничтожена во время битвы, и теперь от нее остались лишь разбросанные построения. Цинь Му и остальные провели во дворце какое-то время. Жизненная ци юноши непрерывно иссякала, с каждым днем он становился все слабее. Исконный дух был объединением души и духовного эмбриона. Изначально, духовный эмбрион Цинь Му стоял на райской реке, вблизи от южных небесных врат, и теперь, когда его душа исчезла, было крайне сложно сдерживать магическую силу, и та постепенно уносила духовный эмбрион прочь. Смотря с места, где находился духовный эмбрион, становилось все сложнее разглядеть южные небесные врата. Девушка в лунном дворце сразу же сказала ему: «Пожалуйста, останься, я могу позаботиться о твоей жизни». Несмотря на ее предложение, Цинь Му решил уйти. Рассмеявшись, он проговорил: «В жизни много неожиданностей, так что я не посмею задерживать тебя здесь». Стоя у входа в лунный дворец, девушка прокричала: «Мне все равно, я прождала уже 40 тысяч лет, мне все равно». «Но мне не все равно», Цинь Му помахал ей рукой, прежде чем уйти. Покинув лунный дворец, он некоторое время был подавлен. Скорость, с которой иссякала его жизненная ци, становилась все выше, и его духовный эмбрион упал с райской реки на плотника дерева, не собираясь останавливаться. Если его падение продолжится, то вскоре он достигнет Юду и окажется в божественном сокровище жизни и смерти. В один из последующих дней Цинь Му неожиданно набрался сил, от его депрессии не осталось и следа. Он исполнил технику трех эликсиров тела тирана, чтобы совершенствоваться, но из-за этого его жизненная ци начала утекать быстрее. Он тут же остановился, раз за разом повторяя какие-то слова. Янер и Цилинь, стоящие сбоку, внимательно прислушались и услышали, что тот приносит всевозможные техники совершенствования, не относящиеся к какой-то системе. Казалось, будто им овладел какой-то дьявол. Через два дня, когда Цинь Му лег спать, Цилинь и Янер заметили, что из его межбровья вылетел бесформенный пузырь. Бесчисленные крохотные Цинь Мы выбрались из его головы, бормоча на невнятном языке внутри пузыря. Каждый из этих Цинь Му совершенствовал различные техники, вроде трех эликсиров тела тирана, бессмертного сознания бога, таинственных писаний бесстрастного создания, высшей тайны древнего дракона, святых секретов сердца неба и земли, небесной техники боевых искусств, дьявольского Дао Юду и сутры темного Моцзя. Некоторые из крохотных Цинь Му даже исполняли сутру безграничного бедствия, создавая свой собственный крохотный мир. «Жердяй, что он задумал?» — недоумевала Янер. Немного подумав, Цилинь ответил: «Владыка культа пытается определить свои шансы на выживание, пробуя бесчисленное количество путей. Жердяй очень много знает». Янер похвалила и дала ему духовную пилюлю, после чего продолжила нервно наблюдать за Цинь Му. Она увидела, что бесчисленные Цинь Му в мире из пузырей один за другим гибнут всевозможными способами. Картина была поистине ужасной. Некоторые из них, ни то чем не подозревая, занимались совершенствованием, когда их сознание внезапно исчезало, и они умирали, падая на землю с языком наружу. Некоторые гибли от истощения ци. Время от времени раздавались громкие взрывы, и крохи умирали прямо во сне, загораясь и превращаясь в пепел. Количество крохотных Цинь Му в мире внутри пузыря непрерывно уменьшалось. Спустя 10 дней он был полностью завален трупами. Тем не менее, один их крох до сих пор был жив. Несмотря на то, что он едва дышал, на его лице сияла улыбка. Внезапно пузырь лопнул и исчез. Цинь Му проснулся и открыл глаза, зевая и улыбаясь. «Сестра Янер, я снова голоден». Янер поспешно приготовила обед, и Цинь Му покушал, прежде чем снова уснуть. Мир в пузыре появился снова, и его наполнили бесчисленные крохотные Цинь Му, выбравшиеся из носа, рта, глаз и ушей Цинь Му. Тем не менее, они не пытались найти путь к выживанию, и вместо этого торжественно что-то обсуждали на непонятном языке. После этого крохотные люди начали совершенствовать навык меча, сражаясь друг с другом. Удары пронзали воздух один за другим, и очень скоро многие крохи погибли от рук своих собратьев. «Жердяй, что делает молодой мастер?» – спросила я Нер. Целини сам не понимал, что происходит. Покачав головой, он ответил: «Сам не знаю». Янер прищурилась, крепко сжимая еду, и не собираясь давать ему духовной пилюли. Целинь разочарованно опустил голову. Наконец засиял яркий луч меча. Оставшиеся циньму внезапно замахнулись своими мечами и разрубили мир в пузыре, атакуя реальности сна. В следующий миг циньму проснулся и встал на ноги. Его крохотные клоны рассеялись. Я мог быть сильным, но я колебался, постав перед лицом бедствия. Циньму вытащил свой меч и громко взревел, внезапно вонзая лезвие прямо в свои божественные сокровища и райские дворцы. Глава 896. Драгоценный меч, вытащенный из древних ножен, ветер и дождь смывают свинцовую пыль. Янер и Целинь были в шоке. Первая думала, что Циньму решил убить себя, и быстро попыталась его остановить, но Целинь тут же прокричал: «Владыка культа только что нашел путь к спасению, с чего бы он решил покончить с собой? Хватит придумывать». Янер тут же успокоилась, не смея ничего отвечать. Циньму столкнулся с бедствием со своим мечом и пронзил свой жирайский дворец, уничтожая непостижимое небо, нефритовую столицу, сравнивая с землей нефритовый павильон, успокаивая волны на Яшмовое море и обрушивая южные небесные врата. Посреди обрушивающегося райского дворца свет меча собрался в единственный луч и двинулся вдоль райской реки, сокрушая все перед собой. Спускаясь от южных небесных врат, он рванул в сторону плотника дерева. Свет меча расколол плотника дерева на части, райская река, извивающаяся вокруг него, тоже рассеялась, превращаясь в чистую, бесформенную силу. Над обломками райской реки разрушенный райский дворец превратился в огромное море энергии. Он раздавил звездное небо под собой, поглотил луну и солнце, прежде чем обрушиться на землю шести направлений. Духовный эмбрион Циньму внезапно схватил свет меча. Прежде чем ужасающая энергия разрушения успела его уничтожить, он вонзил луч в Юду, разрушая пять элементов, шести направлений, семь звезд, небожителя и Сюаньду дьявольского пути, прежде чем достигнуть райской реки. Снаружи, Янер и Целинь видели, как область совершенствования Циньму молниеносно рушится. Лишь мгновение назад он был в области жизни и смерти, а в следующий миг уже спустился к области небожителя. Затем он спустился в область семи звезд, шести направлений и пяти элементов. Их сердца резко дрогнули. Наконец, область Циньму достигла предела, и он снова стал слабым практиком области духовного эмбриона. В области духовного эмбриона никто даже не мог называться практиком божественных искусств, так как их слабой магической силы не хватало для выполнения божественных искусств, ограничивая их способности до нескольких приемов и движений. Циньму неожиданно спустился в область духовного эмбриона. Все его совершенствование было утеряно. Дрожащим голосом Янер спросила: «Жердяй, что молодой мастер делает?» Целинь был шокирован и не знал, что ответить. Внезапно из глаз, ушей и рта Циньму вырвался огромный всплеск жизненной ци, напоминая поток горячего пара. После разрушения остальных божественных сокровищ, в его физическом теле остался один лишь духовный эмбрион, и тот был не в силах сдержать такое количество ци. Так как его физическое тело не могло выдержать давление, жизненная ци вылилась наружу. В этом не было ничего плохого. В конце концов, если бы этого не произошло, его тело бы взорвалось. В следующий миг тело юноши начало резко расширяться, будто его надували. Совсем скоро он стал больше и круглее, чем Янер. Бесчисленные поры на его коже тоже расширились. Сквозь них со свистом утекала жизненная ци. Не обращая на это внимания, Циньму быстро применил технику создания небесного дьявола, пытаясь закрыть поры и запечатать свою ци и природу, останавливая утечку сил. Он продолжал становиться все выше и толще, превращаясь в гигантский объект, нависший над Янер и Целинем, будто гора. «Жердяй, что делает молодой мастер?» – взволновалась Янер. Зеленый воробей будто дятел начал стучать по затылку Целиня. В ушах зверя раздался оглушительный звон, и вскоре в его голове появилась рана, из которой потекла кровь. Тем не менее, Целинь совсем не чувствовал боли. Он был слишком отвлечен, и с открытым ртом наблюдал, как растет тело Циньму. Вес тела Циньму уже превзошел вес Целиня в его истинной форме. Даже будучи лучшим мастером искусства создания в мире, Цинь Му никогда раньше не мог достичь таких огромных размеров. «Хватит стучать!» Внезапно почувствовав боль в затылке, прокричал Цилинь. «Сестра Янь, ты уже добралась до моего черепа!» Янь в ужасе уставилась на непрерывно растущего Цинь Му и расправила крыло, прежде чем положить его себе в клюв. В конце концов, она была драконьим воробьем, и в ее клюве было полным-полно острых драконьих зубов. Зубы Янь продолжали стучать, издавая режущие звуки. Совсем скоро перья на ее крыле были аккуратно подстрижены. Подняв второе крыло, Янь продолжила жевать. Спустя некоторое время оно тоже слегка облысело. Затем девушка накрыла уши Цилиня своими крыльями, отчего тот испугался и поспешно сложил уши. Впрочем, Янь была слишком сильна, и с легкостью оттянула одно ухо обратно, положив его себе в клюв. Цилинь терпел боль, не смея кричать. Божественное сокровище духовного эмбриона в теле Цинь Му. В этот момент вся энергия разрушенных райских дворцов, божественных сокровищ, будь то дьявольского или божественного пути, сконцентрировалась в божественном сокровище духовного эмбриона. Она напоминала огромный потоп, водоворот, потопивший под собой духовный эмбрион. Изначально он находился в области райской реки, аналоге божественного моста сильного практика божественных искусств. Тем не менее, когда речь шла об уровне совершенствования жизненной ци, он был на уровне богов. Несмотря на то, что Цинь Му недавно потерял свой исконный дух, отчего его совершенствование начало иссякать, а область понижаться, его силу нельзя было назвать незначительной. Огромная сила разрушенных божественных сокровищ райского дворца давила на духовного эмбриона изнутри, отчего тот расширялся. Каждый раз, когда стенки божественного сокровища духовного эмбриона не выдерживали, они трескали, и перед ними формировались новые стены, которые тоже рушились спустя некоторое время. Из-за яростной энергии поверхность самого духовного эмбриона тоже непрерывно разрушалась. Тем не менее, три исконных духа бессмертного сознания Бога позволяли его восстанавливать. В руках духовного эмбриона до сих пор оставался луч света меча. Он до сих пор сиял, помогая отбивать свирепые атаки ци. Если бы подобное случилось с кем-то другим, то их духовный эмбрион уже давно бы разрушился. Только Цинь Му мог выдержать столь ужасное давление. Тем не менее, его запаса сил не хватит надолго. Старший вестник смерти упоминал, что ему не стоит активировать свои жизненные ци, в противном случае, его сознание пострадало бы. Тем не менее, именно этим он сейчас занимался. Он определенно потерял контроль над своей ци. В такой ситуации его сознание бессмертного бога не просто пострадает, оно полностью разрушится.